октября 8-21. Священномученик Димитрий Добросердов, архиепископ Можайский, викарий Московской епархии, преподобно-мученики Амвросий Астахов и Пахомий Туркевич, священномученик Иоанн Хренов, преподобно-мученица Татьяна Бесфамильная, мученики Николай Рейн и Василий Ефимов, мученицы Мария Волнухина и Надежда Ажгиревич. Священномученик Димитрий, в миру Иван Иванович Добросердов. Родился 22 января 1864 года в селе Пахотный Улу Тамбовской губернии в семье священника. По окончании в 1885 году Тамбовской духовной семинарии он был назначен учителем земской школы в Маршанском уезде, где трудился до 1889 года. За это время он неоднократно получал благодарность от Маршанского земского собрания и Тамбовского губернского училищного совета за усердные и успешные труды на поприще народного просвещения. Женился. 6 мая 1889 года Иван Иванович был рукоположен в сан священника к Николаевской церкви села Мамонтово Тамбовской губернии, в которой проживало тогда около 2000 человек, и был назначен заведующим и законоучителем Мамонтовской церковно-приходской школы. Вскоре у отца Иоанна умерли жена и дети. Оставшись один, он уехал из Тамбовской губернии и в 1894 году поступил в Московскую духовную академию. По окончании ее в 1898 году со степенью кандидата богословия он был назначен законоучителем 4-й Московской гимназии и священником гимназической церкви. 10 апреля 1899 года митрополит Московский и Коломенский Владимир Богоявленский поставил иерея Иоанна настоятелем Благовещенской церкви при гимназии. В том же году педагогическое общество при Императорском Московском университете избрало его своим действительным членом, а отделение педагогического общества по вопросам религиозно-нравственного образования и воспитания избрало его своим секретарем. 6 мая 1908 года за заслуги по духовному ведомству он был награжден наперстным крестом. В это время митрополит Московский Владимир пригласил отца Иоанна к себе и сказал: «Отец Иоанн, у нас в основном два пути — семейный путь и монашеский. Семейный путь для вас закрыт. Я вам советую принять монашество». Отец Иоанн согласился, и в декабре 1908 года в Смоленской Зосимовой пустыне Московской епархии был пострижен в монашество с наречением ему имени Димитрий, возведен сан архимандрита и назначен синодальным ризничем и настоятелем церкви 12 апостолов в Кремле. В 1909 году архимандрит Димитрий был назначен наблюдателем послушнических школ ставропигиальных монастырей. В 1910 году его избрали в действительные члены церковно-археологического отдела при Обществе любителей духовного просвещения. В это время он был также действительным членом попечительства над учащимися в Москве славянами Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. 18 мая 1914 года в Успенском соборе Кремля архимандрит Димитрий был хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епархии и назначен настоятелем Савино-Старожевского монастыря. С того же года он стал исполнять обязанности заведующего богословскими педагогическими курсами в Москве. Тогда же на него было возложено главное руководство и наблюдение за изданием научного художественного иллюстрированного описания патриаршей ризницы. В 1921 году Преосвященный Димитрий был назначен епископом Ставропольским. Обновленцы в Ставропольской епархии одержали почти полную победу над православными, которые лишились большинства приходов. Одной из причин этого было массовое уничтожение духовенства в эпоху гражданской войны в 1918-21 годах. Под натиском обновленцев епископ Димитрий был вынужден покинуть епархию и переехать в Москву. В 1922 году православные Тамбовской епархии вели упорную борьбу с обновленцами. На первых порах обновленцам в некоторых городах удалось захватить большинство храмов. В городе Козлове к обновленцам отошло 14 храмов, только два храма остались православными. Православный народ, однако, обновленческие храмы не посещал, а ходил в мужской Троицкий монастырь, расположенный в 3 километрах от города. После освобождения в 1923 году патриарха Тихона из заключения, епархиальный совет города Козлова направил в Москву своих представителей с просьбой назначить к ним православного архиерея. 26 сентября 1923 года Преосвященный Димитрий был назначен епископом Козловским, викарием Тамбовской епархии и временно управляющим Тамбовской епархией. После приезда Преосвященного Димитрия в город обновленцы принесли покаяние, и все храмы, за исключением одного, перешли к православным. Преосвященный Димитрий служил во всех храмах города. Он был прекрасным проповедником. С течением времени его популярность среди православных все более возрастала. Обновленческому движению в епархии грозило полное поражение. Уполномоченный Тамбовского отдела АГПУ по Козловскому уезду писал: «Во главе Тихоновского движения в городе Козлове и уезде, а также всей Тамбовской губернии, стоит епископ Димитрий, очень хитрый и осторожный человек, пользующийся громаднейшим авторитетом среди верующих, а в особенности у кулаков и темного элемента. Епископ Димитрий очень хитро проводит политику назначения своих попов на места, занятые попами-обновленцами, то есть попу, обращающемуся к нему за назначением, он предлагает идти в село и достать от группы верующих протокольное постановление о желании иметь посланного епископом Димитрием попа в приходе. Конечно, при таком подходе к делу посланному попу ничего не остается делать, как вести агитацию против находящегося в приходе попа, обвиняя его в еретичестве, коммунизме и тому подобном. Со временем упразднения епархиального управления вся полнота власти пришла в руки епископа Димитрия, которому подчиняются попы, так как иначе не подчиняющийся при помощи агитации посланных Димитрием попов рискует потерять место и превратиться в еретика. Благодаря авторитетности и политике Димитрия, Тихоновское движение в городе Козлове и уезде растет не по дням, а по часам. Громаднейшим злом для обновленческого движения являются также монахи, назначение которых Димитрий отрицает, ссылаясь на то, что и здесь он ни при чем, так как монахи опять-таки являются избранниками народа. Возвращение Пятницкой города Козлова церкви по распоряжению в ЦИК тихоновцам от обновленцев дало возможность еще более поднять головы тихоновцам и еще более укрепить свой авторитет, в частности, авторитет епископа Димитрия. А всего духовенства последователей бывшего патриарха Тихона в городе Козлове и уезде имеется до 90%. В области работы среди духовенства нами приняты следующие меры. Производится срочный учет всего духовенства, принимаются меры к расторжению договоров групп тихоновского толка в пользу обновленцев. Предполагается создание епархиального управления с равным процентом тихоновцев и обновленцев. Великим постом 1925 года епископа Димитрия стали часто вызывать на допросы в АГПУ. Иногда после допросов он сразу шел в храм, где его ждали, чтобы начать богослужение. Власти настаивали, чтобы владыка покинул Козлов, но он отказывался, и ему стали угрожать заключением. В конце концов, он, ссылаясь на болезнь сердца, попросил власти отпустить его в Египет для лечения. Ему был выписан заграничный паспорт, и он отправился в английское посольство в Москве, чтобы получить разрешение на въезд в тогдашнюю английскую колонию. Благополучно оформив все документы, Преосвященный Димитрий на следующий день отправился в Сергиев Посад, чтобы попрощаться с Александром Дмитриевичем Самариным, бывшим когда-то обер-прокурором Святейшего Синода, с которым владыка был в дружеских отношениях. На пути к дому Самарина его остановил верховой, и епископ был арестован. Из тюрьмы в Сергиевом Посаде он был отправлен в тюрьму на Лубянку в Москве, где пробыл неделю, а затем с приказанием ехать в Козлов был освобожден. В Козлове его арестовали и припроводили в Тамбов. В Тамбове епископ Дмитрий был освобожден из тюрьмы и уехал в Москву, где ему довелось на всеночной накануне празднования памяти великомученицы Екатерины сослужить местоблюстителю митрополиту Петру. Для местоблюстителя это была последняя служба. Через 3 дня он был арестован. В 1926 году епископ Дмитрий служил в московских храмах и в Подмосковье. В июле 1926 года владыку вызвал к себе уполномоченный ОГПУ Тучков и потребовал, чтобы он покинул столицу. Сославшись на больное сердце, владыка сказал, что уедет в Кисловодск. Перед отъездом епископ Дмитрий пошел к заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию Строгородскому, который, ввиду чрезвычайных обстоятельств по управлению церковью в условиях беспрестанных гонений, разделил Ставропольскую епархию на 2 и поручил епископу Дмитрию управление новосозданной Пятигорской епархией. Владыка поселился в Кисловодске, где снимал комнату в районе, который назывался Рябова Балка, на окраине города за железнодорожным вокзалом, неподалеку от Пантелеимоновской церкви, в которой он часто служил. 14 апреля 1932 года епископ Дмитрий был возведен в сан архиепископа. 23 марта 1934 года он был назначен архиепископом Можайским, викарием Московской епархии. В Москве владыка поселился в сторожке при Ильинской церкви на Большой Черкизовской улице, где и жил до ареста. Архиепископ Дмитрий был арестован 29 сентября 1937 года и заключен в Бутырскую тюрьму. Сразу же после ареста начались допросы, которые 9 октября были оформлены в виде протокола и подписаны архиепископом. Архиепископ Дмитрий не признал себя виновным и не согласился кого-либо оговорить. Следствие располагает данными, что вы среди окружающих заявляли о том, что в СССР существуют гонения на религию и духовенство. «Вы это подтверждаете?» — спросил следователь. «Я это не подтверждаю, и об этом я никому не заявлял», — ответил архиепископ. «Следствию известно о том, что вы распространяли контрреволюционные провокационные слухи, что якобы митрополит Петр расстрелян советской властью. Откуда вам это известно?» «Мне известно от митрополита Сергия о том, что митрополит Петр в декабре 1936 года умер в ссылке, а о расстреле его я ни от кого не слышал и таких слухов не распространял». Вместе с архиепископом Дмитрием были арестованы архимандрит Амбросий Астахов, игумен Пахомий Туркевич, диакон Иоанн Хренов, инокиня Татьяна Бесфамильная, миряне Николай Рейн, Василий Ефимов, Мария Волнухина и Надежда Ажгиревич. Преподобно-мученик Амвросий, в миру Алексей Аникеевич Астахов, родился в 1860 году в селе Борисовка Лебедянского уезда Тамбовской губернии в крестьянской семье. До 1925 года он жил в монастыре, а после его закрытия в разных селах Московской области, в частности, в селе Аксиньино Красногорского района, и духовно кормлял монахинь и послушниц Головинского монастыря. «Кто и в каких целях вас посещал на квартире?» — спросил следователь. «Меня посещали мои почитатели, которые обращались ко мне за различными советами», — ответил архимандрит Амвросий. «Какие советы вы давали своим почитателям?» «Я давал советы только по вопросам семейной жизни». «Следствие располагает данными, что вы своих почитателей обрабатывали в антисоветском духе. Вы это подтверждаете?» «Да. Я действительно говорил, что советская власть на религию и духовенство устраивает гонения. Говорил, что советская власть есть власть Антихриста, посланная в наказание народу за грехи. Изложите ваши взгляды на советскую власть. К советской власти я отношусь враждебно. Считаю, что советская власть разрушает храмы, ссылает совершенно безвинное духовенство и верующих. По своим убеждениям я являюсь монархистом, а советскую власть я рассматриваю как временное явление. Люди в России, которые по своей глупости свергли царя, сейчас в этом раскаиваются, потому что видят очень много несправедливости от советской власти, чего не было при царе. Преподобный мученик Пахомий, в миру Павел Акимович Туркевич, родился в 1864 году в местечке Миляновиче Ковельского уезда Волынской губернии в семье кузнеца. Подвязался в Златоустовском монастыре до его закрытия в 1923 году. В конце 20-х, начале 30-х годов, будучи в преклонных летах, жил в Москве у своих духовных детей. «Ваше отношение к советской власти?» — спросил следователь игумена Пахомия во время допроса. «Я советскую власть считаю властью Антихриста, которая послана Богом народу в наказание». Священномученик Иоанн родился 3 сентября 1888 года в городе Москве в семье служащего таганской тюрьмы Семена Хренова. Семья была очень религиозная и благочестивая. Иван с раннего детства ходил молиться в Новоспасский монастырь, расположенный неподалеку от дома, где они жили. Со временем он стал петь на клиросе вместе с монахами и на некоторых богослужениях был чтецом. В 1907 году Иван Семенович окончил педагогический институт, но учителем не стал. Он не чувствовал в себе призвания к этой профессии и увидел, что сталкивается с большими трудностями в объяснении детям учебного материала. Он сначала устроился бухгалтером в таганскую тюрьму, а затем иеросхимонах Аристоклий, с которым Иван Семенович был хорошо знаком, помог ему устроиться бухгалтером в Московский купеческий банк. В 1911 году Иван Семенович женился на девице Евдокии. Она была из благочестивой семьи и прихожанкой Новоспасского монастыря, где они познакомились. После национализации банка в 1917 году Иван Семенович стал работать бухгалтером в государственных учреждениях города Москвы. После закрытия Новоспасского монастыря он, как и все прихожане монастыря, стал ходить в расположенный рядом с обителью храм 40 мучеников. Там ему предложили принять сан диакона. Выбор был очень серьезным, и Иван Семенович отправился в храм святителя Николая на Моросейке к протоиерею Алексею Мечеву, чтобы посоветоваться с ним и взять благословение. Отец Алексей благословил, и в 1921 году епископ Верейский Иларион Троицкий рукоположил его в сан диакона ко храму 40 мучеников. При храме тогда еще существовала воскресная школа, которой диакон Иоанн стал руководить. Прослужил он здесь около года. В храме в это время начались распри, и он ушел из него. Затем служил некоторое время в Троицком храме в Котельниках. Во время служения в храме 40 мучеников и в Троицком храме диакон Иоанн продолжал работать бухгалтером. Семья отца Иоанна, состоявшая из супруги и дочери, была дружной. Все свободное время в будни они посвящали чтению духовных книг и, в особенности, житий святых, читая жития на каждый день. В воскресные дни и в праздники, и при любой возможности они шли в храм. В начале 1930-х годов отца Иоанна вызвали в ГПУ и сказали ему: «Вы хороший работник. Мы проверили вас. Мы предлагаем вам работать у нас агентом, сообщать нам обо всех, кто с вами работает». Отец Иоанн ответил на это: «Я не могу этого делать, потому что на мне сан диакона». «А вы снимите с себя сан диакона». «Бог дал, Бог с меня снимет», — ответил отец Иоанн. Сотрудники ГПУ не стали более настаивать, а один из них сказал: «Нам бы побольше таких стойких людей». В 1937 году на диакона Иоанна донесли, что его квартиру посещает много духовенства, и к нему пришли сделать обыск и арестовать. Во время обыска у него нашли справку, что он рукоположен в сан диакона. «Ну вот, еще одно дело», — удовлетворенно сказал один из обыскивавших. На допросах отец Иоанн подтвердил, что он до сего времени носит сан диакона и не желает себя снимать сан. А что касается обвинений в контрреволюционной деятельности, то в этом он виновным себя не признает. Преподобная мученица Татьяна Николаевна Бесфамильная, родилась 10 января 1866 года в Москве. В возрасте 5 лет она была отдана матерью в приют Рождественского монастыря, где прожила до самого его закрытия в 1923 году, не выходя все это время за пределы обители. Подвязаясь на различных послушаниях, она окончила в монастыре церковно-приходскую школу. В 1920 году Татьяна приняла иноческий постриг. После закрытия обители и до самого своего ареста она жила в квартире неподалеку от монастыря, продолжая совершать свой иноческий подвиг, на жизнь зарабатывая рукоделием и шитьем. Будучи арестованной, виновной себя не признала. Мученик Николай родился 21 января 1892 года в селе Сосновка Машанского уезда Тамбовской губернии, в семье потомственного почетного гражданина Александра Рейна. По рождению Александр Рейн был прусским подданным, приехавшим в Россию в качестве управляющего имением, но в 1903 году он принял русское подданство. В 1911 году Николай Александрович окончил гимназию Креймана, а в 1918 году — сельскохозяйственный институт. С 1920 по 1930 он работал научным сотрудником Тимирязевской академии в Москве, а затем, по день своего ареста, в Институте овощного хозяйства. Во время гонений на церковь от безбожной власти он приютил в своем доме афонского иеромонаха Илариона Громова и оказывал ему материальную помощь. Следствие располагает данными, что вы среди верующих распространяли провокационные слухи о якобы имеющемся в СССР гонении на религию. Вы это подтверждаете? Я не отрицаю, что говорить о существующем гонении на религию мог, но провокационных слухов среди верующих не распространял, ответил Николай Александрович. Следствие располагает данными, что на квартире у вас и знакомых вам прихожан производилось тайное богослужение. Подтверждаете ли это? Тайного богослужения ни у меня, ни у близких священника Илариона не было. Я не отрицаю, что богослужения на квартире у меня и знакомых проводились, но это было связано с выполнением ряда религиозных обрядов, похорон, праздничных молебнов и прочего. Ваши убеждения и взгляды на советскую власть? Советскую власть я считаю законной властью, но она не считается с мировоззрением верующих. Она борется с религией и церковью, как с контрреволюционными организациями. Мученик Василий родился 12 апреля 1903 года в семье благочестивых московских жителей Севастьяна и Мавры Ефимовых. Работал курьером в 33-м отделении милиции. Он был арестован 29 сентября 1937 года. Его обвинили в том, что он, будучи враждебно настроенным по отношению к советской власти, среди окружающих проводил систематическую антисоветскую агитацию. Свою квартиру он предоставил для совершения тайных богослужений и ночлега, возвратившемуся из ссылки духовенству. В 1935 году он принял пострижение в тайное монашество, к чему склонял и других своих единомышленников. Следователь спросил его, как в его квартиру попало священническое облачение. Василий Севастьянович ответил, что оно оставлено иеросхимонахом Аристоклием, которого глубоко почитала вся его семья и который несколько раз совершал молебны в их квартире. Но в данное время его нет в живых, так как он умер лет 5 тому назад, — пояснил Василий Севастьянович. Виновным он себя ни в чем не признал. 17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила Василия Севастьяновича к 10 годам заключения, и он был отправлен в Лок-Чимлак в Коми область, где вскоре скончался. Мученица Мария, Мария Николаевна Волнухина, родилась 3 марта 1876 года в Москве в семье торговца. Она вышла замуж за фабриканта Ивана Герасимовича Волнухина. Оба были глубоко верующими людьми, для которых вера была главной ценностью и содержанием жизни. Вскоре после революции Мария Николаевна потеряла мужа. В 1927 году все ее имущество было национализировано. В 1932 году Мария Николаевна была приговорена к 3 годам ссылки в Северный край, в город Котлас. Но вскоре оттуда уехала и с этого времени начала странствовать, не имея определенного места жительства. Среди верующих почиталась за подвижническую жизнь и прозорливость. Будучи арестованной, она не признала себя виновной. «На какие же средства вы существовали?» — спросил ее следователь. «Я существовала на средства, которые получала от нищенства». «Где вы проживали после вашего возвращения из ссылки?» «Определенного места жительства я не имела. Проживала у своих знакомых, назвать которых отказываюсь». Мученица Надежда родилась в 1877 году в деревне Головинщице Свержевской волости Минской губернии в семье крестьянина Григория Ажгиревича. Она была глубоко верующим человеком, имела благословение на принятие монашества, но принять постриг не успела. Дома своего не имела и жила у монахинь закрытых монастырей в Москве и Московской области. Будучи арестованной, она виновной себя не признала. «Чем вы занимались и на какие средства существовали?» — спросил следователь. «Я нахожусь без определенных занятий, бродяжничаю и занимаюсь нищенством». «Следствие располагает данными, что вы среди верующих производили денежные сборы для оказания материальной помощи высланным за контрреволюционную деятельность. Вы это подтверждаете?» «Я не отрицаю того, что оказывала материальную помощь арестованным из тех средств, кое мне удалось собрать». «Вы распространяли слухи о якобы имеющемся в СССР голоде?» «Я этого не говорила. Без меня все видели, как у церквей сидели голодные, приехавшие с Украины, которые просили себе на пропитание». «Вы распространяли провокационные слухи о якобы имеющемся в СССР гонении на религию и духовенство?» «Да, я говорила, что советская власть арестовывает безвинных людей, бесчинствует и расстреливает безвинный народ. Назовите своих почитателей, которые предоставляли вам ночлег». «Ночлег я получал от своих почитателей, но их фамилии и адреса мне неизвестны». 17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила арестованных к расстрелу. 21 октября архиепископ Димитрий, архимандрит Амвросий, игумен Пахомий, диакон Иоанн Хренов, инокиня Татьяна и миряне Николай Рейн, Мария Волнухина и Надежда Ажгиревич были расстреляны на полигоне Бутово под Москвой и погребены в общей безвестной могиле.